наладим, там поворуем, а где-то сядем. Нам только нужно побольше страсти, и будет козырь крестовой масти. А на Подоле у нас Хавира, под вечер лярвы к нам приходили. Косяк закурим, цыгане пляски, летело время, как будто в сказке. Прощай, свобода, не скоро воля, ты воровская, такая доля. Нарушил снова статью закона, встречай обратно, родная зона. Прощай, свобода, не скоро воля, ты воровская, такая доля. Нарушил снова статью закона, встречай обратно, родная зона. Недолго вместе мы шиковали, на мерседесах мы выезжали. И вот мы ночью пошли на дело, и жарко сердце огнем горело. Я помню кассу, мы вертанули, и пол лимона там хватанули. Но не успели, как надо смыться, и нам судьбою пришлось смириться. Прощай, свобода, не скоро воля, ты воровская, такая доля. Нарушил снова статью закона, встречай обратно, родная зона. Прощай, свобода, не скоро воля, ты воровская, такая доля. Нарушил снова статью закона, встречай обратно, родная зона. Ведь прокуроры такие гады. Прощай, свобода, не скоро воля, ты воровская, такая доля. Нарушил снова статью закона, встречай обратно, родная зона. Прощай, свобода, не скоро воля,